Глава 22. Тим. Громов в своем репертуаре. Но если он думает, что я не готов ответить, ошибается. Это даже не провокация. Нифига. Я от себя Арину больше в жизни не отпущу. Главное теперь вложить это ей в голову. Как только взглянул на нее, когда за забор вышла, без слов все уловил. Сложно не догадаться, когда ее от эмоций разрывает просто. Главный аргумент ее отца, насколько понимаю, — слезы дочери. Только вот сейчас он лично ее до этих самых слез и доводит. Ухмыляюсь и поворачиваюсь к Аринке. Подмигиваю, прежде чем дальше озвучить свои мысли. «Арин, ты как, не против?» Ариша хмурится. Я лишь крепче сжимаю ее ладонь. Подбадриваю. «Ну уже, не впадай в ступор, подыграй мне!» Серьезность моих слов все равно сейчас не поверишь. А так хотя бы будь на моей стороне. Замуж? Моя Громова хлопает ресницами, а уголков ее губ касается хитрая улыбка. Замуж? Сама сказала, что я просто обязан на тебе жениться. Припоминаю ее же слова на моей кухне. Шутила ведь? Или не шутила? Боковым зрением замечаю, как Громов насупился. Такое комичное у него выражение лица, Зевс-громовержец, не иначе. Арина опускает взгляд и кивает. «Не против», — выдает полушепотом. Теперь уже смотрит на отца. Степан Арсеньевич недобро прищуривается. Если бы взглядом можно было убивать, я бы уже давно был трупом. Притягиваю Аришу ближе к себе. На Громова смотрю в упор. Я, конечно, понимаю, что тогда накосячил, но уж точно не ее отец будет теперь решать, как, когда, где и вообще можно ли нам с ней встречаться. С такими закидонами мимо, сразу. Наш глубоко уважаемый Степан Арсеньевич прослеживает, как моя рука ложится на талию его дочери. Это не провокация, а просто порыв. Мы как бы единое целое, если он не заметил. Пауза неприлично затягивается. Арина нервно постукивает носком туфли о паркет. Я и ее отец ведем немой диалог. Так и слышу, как он в приказном тоне орет мне убрать руки от его дочери и свалить в закат. В открытом пространстве шныряют только импульсы разрывной энергетики. Мы в паре миллиметров либо от грандиозного скандала, либо от псевдоодобрения. Сегодня побеждает второй. «Так, брысь отсюда оба!» Взрывается будущий тесть. Пауза лопается, как мыльный пузырь. Теперь вот стоим, все вместе обтекаем. Ариша сдерживает смех буквально пару секунд, прежде чем заливисто расхохотаться. «Нервная!» Виновато поджимает губы и косится на отца, который убирает руки в карманы спортивных штанов и уходит. Молча, на удивление. «Замуж я за тебя не собираюсь, даже ради шутки». Аринка серьезнеет. Говорит тихо. «Все же мы в доме не одни». «Не надейся». Очень важное уточнение, по ее мнению. Это мы еще, конечно, посмотрим. Ради шутки? Наивная, будто кто-то вообще шутил. Переплетаю наши пальцы и киваю на дверь. Аринка тут же тянется к ручке и выскальзывает на улицу. Честно говоря, здесь, по другую сторону двери, даже дышится легче. Внутри дома энергетика сегодня на слабую троечку. «Страшно представить, сколько мама его сейчас успокаивать будет», — подает голос Арина и сразу меняет тему. «Так, и куда мы едем?» — интересуется, подстраиваясь под мой шаг. Тут же замедляюсь. «Куда хочешь?» «Мне, по большому счету, реально без разницы. Главное, с ней. Можно сказать, один маленький бой я выиграл. Отстоял свою принцессу у дракона. Такая духота сегодня, я бы искупалась. Хотя возвращаться домой за купальником желания нет, поэтому что-нибудь другое лучше придумаем. Может, ты у меня тогда и ночевать останешься? Прощупываю почву. Если нет желания, открываю ей дверь в тачке. Я подумаю. Аринка улыбается, кокетливо пожимает плечами и, привстав на носочки, касается губами моей щеки. Сам не замечаю, как моя ладонь приклеивается к ее заднице. «Тимоша!» — шепчет. «Руки!» Громова отстраняется. Даже делает попытку сесть в машину. «Ну, конечно! Так вот я тебя сейчас и отпустил!» «Тут камеры!» Недовольничает, когда моя рука скользит ей под подол, сминая ягодицу. «Они тебя явно возбуждают!» Парирую. Возмутиться ей не даю. Затыкаю рот поцелуем. Исследую языком. Кайфую от происходящего. Меня уже давно на ней переклинило. Аринкино отсутствие — практически обезвоживание. Организм отказывается функционировать в полную мощность, когда ее нет в моей жизни. За 2 года я это уяснил. Жил в полсилы и делал все тоже в полсилы. Особо никаких чувств и эмоций, если так рассудить, я вернулся к нулевой отметке. До того, как узнал, что такое быть с ней. Понимать, что она моя. Оторваться тяжело, нереально просто. Снова кроет не по-детски. Это уже не смешно, даже не умиляет. Скорее раздражает. Не реакция моя, а невозможность переместиться в место поукромнее. 24/7 о ней думаю. Дико тянет. Огибаю капот, замечая ее отца в окне 2-го этажа. Взмахиваю рукой, чтобы обозначить, что все окей, и сажусь в тачку. Арина накидывает ремень. Спрашивает что-то. Тупо киваю. Снова на взводе. На ней короткое платье. Бретельки тонкие. Когда все это в своей голове сопоставляю, единственное место, куда я хочу, это в кровать с Ариной в обнимку. На большее фантазии не хватает. Арина снимает свои ярко-розовые туфли и подтягивает колени к груди. Она сегодня просто Барби. Подол платья скользит по загорелой коже, оголяя бедро. Крепче сжимаю руль. Ее близость в замкнутом пространстве действует предсказуемо. Бросаю прощальный взгляд на дом Громовых, отражающийся в зеркалах. «Как ты смотришь на то, чтобы искупаться?» Поворачиваю голову и делаю паузу. «Без купальника». Аринка вспыхивает. Забавная такая. Не нужно присматриваться, чтобы заметить, как покраснели ее щеки. «В смысле?» «Есть одна идея. Но нужно будет сначала кое-куда заехать».